Поразительное обстоятельство. После смерти жены Коба стал ревностным организатором убийств князей, священников, буржуа или Машвили. Но тогда же появляются слухи, странные, точнее, страшные для революционера. Бесстрашный Коба, удачливый Коба, уходящий от всех преследований, на самом деле провокатор, засланный полицией в революционное движение. Однако слухи прерывает арест Кобы. Коба в тюрьме. При аресте у него найдены документы, доказательства его принадлежности к запрещенному Бакинскому комитету РСДРП. Это дает полиции основание для нового обвинения, уже с перспективой каторжных работ. Но Бакинское жандармское управление почему-то закрывает глаза на эти документы и рекомендует всего лишь вернуть Кобу на прежнее место ссылки — Сольвычегодск сроком на 3 года. После чего новое удивительное решение — особое совещание при министре внутренних дел отправляет Кобу в ссылку только на 2 года. Путь ссыльных в забытый богом городишко Сольвычегодск шел через Вятку. В камере вятской тюрьмы Коба заболел тифом. Из камеры его перевозят в губернскую земскую больницу. Он находится на грани смерти, но выжил. В Сольвычегодске он снял комнату в доме Григорова. Крохотный городишко был в то время одним из центров революционной жизни. На 2000 жителей было 450 политических ссыльных. Все эти революционеры, получавшие пропитание от сославшего их государства, проводили дни в спорах о будущей революции. В его государстве ссыльные будут жить совсем иначе. В Сольвычегодске Коба поправился, поздоровел и уже в начале лета бежал. По полицейским сообщениям, побег произошел 24 июня 1909 года. И опять он не боится выбрать Кавказ. 9 месяцев он находится на свободе. 23 марта 1910 года его арестовывают. 3 месяца следствия и вновь поразительные обстоятельства. Помощник начальника Бакинского жандармского управления Гелимбатовский пишет заключение. Ввиду упорного его участия в деятельности революционных партий, в коих он занимал весьма видное положение, ввиду двукратного его побега принять меру взыскания, высылку в самые отдаленные места Сибири на 5 лет. Но заключение игнорируют, вместо него следует благодушное решение. Выслать неисправимого Кобу в тот же Сольвычегодск. Так началась 3-я ссылка. 29 декабря 1910 года он опять поселился в доме Григорова, но прожил там на этот раз недолго, вряд ли ему было там плохо, иначе бы он не поселился во второй раз, скорее сыграло свою роль нечто другое. 10 января 1911 года Коба переселяется в дом Матрены Прокопьевны Кузаковой, молодой вдовы. Она сама описала их встречу. Зимой 1910 года зашел ко мне мужчина средних лет и спрашивает: «Жил у вас на квартире мой друг Асатиани». Посетитель назвался Иосифом Виссарионовичем Джугашвили, одет не по-зимнему, в черном осеннем пальто и фетровой шляпе. Вдова поинтересовалась: «Сколько вам лет?» «А сколько дадите?» «Лет 40, пожалуй». Он рассмеялся. «Мне только 29».